Глава 5. «Боги, как же я нажрался!» «Оно и видно», — поморщился Герман. «Что пил?» «Шампанское, вино, ликер, мозгобойню. Еще была эта проклятая медовуха с текилой, томатным пивом. Бррр, фу!» Пока очнувшись, шаман сделал 2 шага вперед и грохнулся на песок. Затем перевернулся на бок, скрючился в позе эмбриона и прислонился щекой к мегалиту портала. Да так и застыл, блаженно прикрыв глаза, словно усатый ребенок в объятиях матери. «О, холодненький! Кайф!» Глядя на эту картину, я раздосадованно фыркнул и осмотрелся по сторонам. Терпкий запах йода и водорослей, пронзительные крики чаек высоко в небе и разбивающиеся о скалы океанические волны. Лазурные у кромки берега и истинно черные на горизонте. Там, куда еще не успели добраться лучи восходящего солнца. Так уж сложилось, что мы прибыли на точку отправления раньше остальных и теперь терпеливо ждали. Августа, Гундахара, Готена и остальных. «Глаз, тебе нельзя доверять», — резюмировал я. «Тоже мне Америку открыл», — парировал тот. «Но я же просил, по-человечески, и не раз повторял, что сегодня нам предстоит крайне серьезная операция, где успех всего предприятия во многом зависит именно от тебя. Я алкаш, господин Эо. А психика у алкашей устроена таким образом, что чем выше степень ответственности, тем сложнее нам себя контролировать. Ты сам на меня давил, причем неоднократно. Так бы я выпил бутылочку водки и лег спать. Но нет, надо было без конца меня третировать и всячески попрекать. Тыкать носом в недуг, как нашкодившего котенка». «А, так значит, это я во всем виноват?» «Естественно». «То есть я попросил тебя не бухать, и именно поэтому ты ужрался в сопли, как отличница на выпускном?» «Да». «Ясно. Остается надеяться, что это не станет проблемой». «Остается надеяться, что это не станет проблемой», — скорчив детскую гримасу, передразнил глаз. «Вот зараза». Разозлившись, я подошел к нему вплотную и насильно вколол детоксикатор. Затем попросил Мозеса задействовать весь имеющийся у него арсенал способностей, дабы побыстрее привести усатого сумасброда в чувство, после чего подошел снова и опять-таки насильно влил ему в глотку зелье регенерации, так, чтобы наверняка. «Нет, ну что за человек?» — продолжал дивиться я. «Не великий провидец, а большой инфантильный ребенок, за которым теперь нужен глаз да глаз. Оставим его в таком состоянии без присмотра, и шаман решит прикорнуть на полчасика где-нибудь посреди штаб-квартиры святого трибуна. Что, разумеется, станет для него фатальной ошибкой. Как и для нас. Ведь бросить Эстира мы не можем никак, а значит, придется его вызволять любыми способами, чего бы нам это ни стоило. Для меня и для Германа он был словно брат, близкий родственник». Умный, харизматичный, но при этом чертовски безответственный и недисциплинированный. Не всегда, конечно, но местами. «Глаз, будешь суп куриный?» «Сердечно благодарю вас, мой большой накачанный друг. Да, не откажусь. Хоть и предпочитаю не завтракать по утрам». Сбоку от меня стоял Герман и, как ни в чем не бывало, держал небольшую кастрюльку у Локо над головой. Причем не просто разогревал суп, а то и дело перемещался из стороны в сторону, в такт направлению взгляда товарища. Тихо и незаметно. «Вот вам, господин Эо, наглядная демонстрация настоящей дружеской любви и заботы. Чистой, бескорыстной, идущей от самого сердца, а не то что ваша, сдобренная бытовым насилием и оскорбительными стереотипами, да еще и принесенная в жертву политической конъюнктуре. Боюсь, такими темпами и Вергилий ждет воплощения империализма в самых худших его проявлениях, ибо все начинается с малого». «Не преувеличивай. Я всего лишь попросил тебя быть серьезнее. Самую малость. Неужели так сложно? Когда я пьян, то все мои способности получают существенный бонус. Сколько раз повторять? Вот только будут ли они работать, если ты отрубишься в ближайшей канаве?» Эстир устало помассировал виски. «А вы мне на что? Хотелось бы напомнить, что у нас, между прочим, имеется негласное джентльменское соглашение. Эдакий паритет. Я оберегаю ваше будущее, в то время как вы печетесь о моем настоящем. Старательно ограждаете мое хрупкое тельце от поползновений злых дядек и прочих опасных вредителей, включая двух коварных эскортниц, шантажирующих меня голыми фотками. Можно подумать, никто и никогда не видел добротных дикпиков». «Ай, все!» Я махнул на него рукой и отошел в сторону, материализовав в ладони пакетик для пуньи. Маринованные термиты в овощном соусе и наисвежайшие побеги бамбука. Чудесный деликатес. Самое то для пушистых красавчиков. «Эй, ты что делаешь?» Потомок Ифрита наконец-таки заметил бурлящую у него над головой кастрюлю. «А что, жалко, что ли?» — невозмутимо переспросил танк. «Эй, сосиски могу пожарить. Хочешь? Все равно до отправления еще 15 минут. Хоть пожрем нормально. Столовая-то не работает?» Даня ненадолго задумался. Пускай Герман и вел себя нагло и беспардонно, но с другой стороны, а почему бы и нет? Пустой желудок сам себя не заполнит. Хотя, конечно, многочисленные охранники портальных арок были в шоке. С тех пор, как Лока возглавил городскую стражу, он стал для них предвестием апокалипсиса, чертовски грозной и пугающей фигурой, что лишь одним своим назначением снизило уровень преступности в несколько раз. Оттого они и никак не могли взять в толк, как кто-то может быть смелым и безрассудным настолько, чтобы использовать голову их начальника за место плиты. «Что ж, ладно. Смотри, только жиром меня не закапай. Вонять буду. А меня это бесит». «Вот и славно», — улыбнулся Герман. «Глаз, дай сковородку». «Какую еще сковородку?» «Барона Субботы». «Вообще-то это легендарный артефакт, многоуважаемый танк, полученный в награду за прохождение великого подземелья на высочайшем уровне сложности. Предмет моей личной гордости и триумфа, а не элемент кухонной утвари». «Но пожарить сосиски-то на ней можно? Физически?» «В целом, да». «Вот и давай». Шаман грустно вздохнул, но все-таки материализовал драгоценный предмет. «Ладно, бери. Только помыть не забудь. Или хотя бы песком протри». Эстир бросил другу сковородку, после чего попытался снова прильнуть к мегалиту, как неожиданно уткнулся лицом в нечто мягкое. Так, словно между ним и холодным камнем портала, вдруг появилась невидимая прослойка. Выпуклая, упругая, местами будто бы кожаная. «Не понял, что за хрень?» Глаз протянул вперед руку и принялся ощупывать пустоту. «Какая-то непонятная шершавая мембрана с вкраплениями из металла, да еще и воняет». «А ну, убрал от меня свои поганые лапы, гребаный извращенец!» «Матерь Божья!» От испуга шаман грохнулся на спину, кувыркнулся назад через голову и непроизвольно ухватился за сердце. Впрочем, он был такой не один. Остальные тоже вздрогнули от неожиданности, включая меня и кошачьего медведя. «Тьфу ты!» «Гундахар, какого черта? Уа!» «Это я хотел тебя спросить, какого черта?» — прогудел генерал. «То голову мне на сапог положил, то за бедро хватаешься, кретин! Чуть до яиц не достал!» «Проклятье! И когда ты научился мимикрировать под окружение, да еще и полностью?» «А ты думал, я только для вас подготовил подарки?» «Ну ты даешь!» «Напугал меня до усрачки!» Шаман по-прежнему глубоко дышал, пытаясь справиться со впрыснутой над почечниками дозой адреналина. «И давно ты тут стоишь?» «Часов 9». «Нет, ты точно псих!» «Минуточку!» — не понял Герман. «Хочешь сказать, что ты покинул нашу комнату, после чего сразу же отправился сюда? Ждать отправления в Затолис?» «Я же мертвый, тупица! Чем мне еще заниматься?» «Но ведь это скучно». «Нам с Зативом не бывает скучно. 6,5 часов мы играли в шахматы, в уме, затем в молчанку». «Да, играть с обычным камнем в молчанку. Действительно весело», — хмыкнул Мозес. «Всяко лучше, чем видеть твою пухлую рожу». «Парни, всем доброе утро». На опушке леса показались группы Августа и Готена. Селена, Сатир, Аквариус, Платон, Мора, Калх и другие. Практически весь офицерский состав, включая Осириса и дюжину ветеранов. Серьезная сила. Считай, лучшие из лучших. Еще бы Галилео в команду позвать, и можно точно не переживать за исход операции. Вот только бог отсутствовал. Да и вообще с каждым днем появлялся все реже и реже. Как оказалось, сама система противилась несанкционированному божественному вмешательству. Выкручивала коэффициенты на максимум и лишала их львиной доли энергии вплоть до разрыва мистической пуповины. Заставляла уходить обратно в свою реальность и тратить месяцы на восстановление, да еще и пугаться каждого шороха. Стоит потратить слишком много сил на бестолковых людишек, и по возвращению в Пантеон тебя ожидает дворцовый переворот. Ведь конкуренты не спят, терпеливо ждут, когда противник ослабнет, дабы затем сожрать его с потрохами и вобрать в себя всю оставшуюся мощь. Ибо такова их суть. Шакалы и пираньи, бесконечно циркулирующие по замкнутой траектории их крохотного мира. Держатся вместе, но при этом отчаянно ненавидят друг друга. Завидуют успеху, богатству и славе. Не прощают ошибок. В частности, та эпичная дуэль у Искариота стоила Зелоту десятилетия энергетической подпитки и парочки новых косых взглядов. Благодаря чему он теперь не скоро появится. Будет отсиживаться у себя в цитадели, восполняя потерю ресурсов и отправляя зазнавшихся конкурентов в депо кладбища душ. После чего придет отомстить или пошлет вместо себя кого-то другого. Уверен, это будет чертовски опасно. Но с другой стороны, так даже лучше. Теперь мы знаем, чего ждать, и даже имеем намек на стратегию. Бить лучезарные морды по очереди, желательно из конкурирующих фракций, дабы посеять в верхах хаос и смуту. Вот только один вопрос по-прежнему оставался открытым. Как Галилео восстанавливает энергию, если учесть, что у него нет последователей и доступа в Пантеон? Артефактами, квестами, убийством себе подобных? Или всем вместе? Что ж, думаю, когда-нибудь мы это узнаем. Если доживем. «Аквариус, рад тебя видеть». Я вышел вперед и пожал ладонь тощего мага. «Как твоя рана?» «Побаливает иногда, особенно при погружении на глубину. 10-12 метров еще терпеть можно, а далее становится просто невыносимо, будто бы заново открывается». Я кисло улыбнулся, почувствовав болезненный укол совести. «Бедный мужик. Попал под раздачу за просто так. На ровном месте». «Но ничего», — продолжил Аквариус. «На днях Август предложил пересадить мне синтолегкие Агерона. Думаю, мы так и поступим по возвращении. Уж с ними-то я точно смогу исследовать всю нашу гавань и реку Спей. Вдоль и поперек. Глядишь, чего и найду». Артефакты, сокровища, парочку подземелий. Мне жаль, что Окрус ранил именно тебя. Могло быть и хуже, — ответил маг. Проткнутое легкое ничего по сравнению с жизнью товарища. Он мог нас убить, причем всех до единого, поэтому будем считать, что мы еще легко отделались. Малой кровью. А ведь он прав. Все, что не делал мой братец Стихиалий, он делал легко и играючи. так будто бы его силы имели запредельную космическую мощь, по сравнению с которой Зелот – позолоченная букашка. Самый опасный петух в деревенском курятнике, не более. Окрус зарядил для меня оболочку от Мелистила, затем вторую от Галинакса. Проклял целое болото, заставил замереть тысячи живых существ, но при этом ни капельки не ослаб, скучающе прогуливался по воде и спасал птичек из лап кроколисков, беседуя со мной о законах Вселенной. «Кто же ты? В чем твой мотив?» — думал я. «Вряд ли тебя интересуют богатство и власть. Ты гораздо выше этого, а значит, подобные мелочи тебя не волнуют. Тогда что? Уничтожение системы? Новый мировой порядок? Нет, не верю. Это не главная цель. За ней что-то стоит. Точнее, кто-то». Тринк. «Теплее». Окрус О. Вайоми. Я посмотрел в сторону берега. Снова они. На протяжении всей прошлой недели в паре сотен метров от меня неустанно прогуливались два силуэта. Человек и собака. Охотник и баргест. Размытые и едва уловимые тени, которые сильно действовали мне на нервы. Пару дней назад я не выдержал и принялся орать на них прямо посреди города. Многие тогда посчитали меня психом, да и мне самому стало неловко, особенно после того, как Герман отвел меня в сторону и тактично пояснил, что там никого нет. Лишь пьяный Эстир их заприметил. Сказал, что это не игры воспаленного рассудка, а протянутая рука помощи, на которую лучше никогда не опираться, иначе беды не миновать. Так я и решил поступить. Участвовать в чужих манипуляциях я не намерен, и даже перед лицом смертельной опасности не стану их призывать. Довольно с меня, кукловодов. «Ну что, все готовы?» — спросил Август. «Тогда еще 4 минуты и отправляемся. Группа Эо идет через 3-й портал, моя через 6-й и Готена через 9-й. И, Влад, на пару слов». Инженер повел меня в сторону припаркованного у кромки леса обоза. «Группа Эо», — послышалось недовольное бухтение позади. «Значит, как спасать ваши задницы и крушить армию Небесного Доминиона, то Гундахар главный. А как грабить ублюдков Святого Трибуна, то сразу Вайоми. Вот ведь уроды неблагодарные!» «И не говори. Да если на то пошло, то чисто ради приличия могли бы назвать группой Гласа. Ведь это я ваш сегодняшний козырь. Стильный, красивый, усатый, истинный Джокер. А значит, все лавры и почести должны достаться именно мне». «Ага, вот только ни хрена ты не стильный». «Это еще почему?» «У тебя на одежде какое-то дерьмо». «Где?» «Внутри». Пару офицеров прыснули со смеху. «Ах уж этот старый зунгувский юмор!» — тяжело вздохнул шаман. «Грубый и холодный, как криолитовый кол. Никакого изящества». «Лучше, чем ваш». «Я тут всю ночь не спал», — обратился ко мне учитель. «Конструировал кое-какие штуки, много думал и под конец пришел к выводу о необходимости внести в наш план парочку изменений. Надеюсь, ты со мной согласишься». Август подошел к телеге и откинул тяжелый брезент. «Что скажешь?» Короткая вспышка фотоаппарата, прохладная энергетическая пелена, и в ноздри ударяет вонь застарелого пота и нечистот. Снова канализация. Один из многочисленных порталов ублюдка Джека, спрятанных глубоко под землей. В его личных владениях с горящим названием «Гнилые трущобы» и главной точкой отправления для всех беженцев, желающих вступить в ряды Вергилия. Странное чувство, противоречивое. Тысячи людей и прочих живых существ пытаются покинуть Затолис, в то время как мы, наоборот, вернулись обратно, в логово льва. Думаю, не будь у короля пара чести, он с легкостью мог бы продать нас властям. Но нет, старый орк не такой. Ценит дружбу выше, чем личные интересы. И если Галилео за него поручился, то и нам волноваться не стоит. Наверное. Я вышел вперед и осмотрелся. Стылый полумрак, решетки водостоков, тоннельные коллекторы. Налипшая на кирпичные стены фосфоресцирующая плесень, подсвечивающая ручейки грязной воды, самотеком проходящей вдоль осклизлых желобов, истекающиеся в один большой тупик. Заполненную нечистотами черную воронку, бог его знает какой глубины. По ее крутым берегам ползали серые гигантские заподы с экзоскелетом, состоящим из перекрывающихся сегментов, и нечто похожее на здоровенных пиявок. Какие-то морские огурцы, оставляющие после себя дорожки белой слизи. А над ними группа облезлых кошаков, что грелись на изгибе трубы в позе буханки и с презрением смотрели на нас сверху. Крупные, чумазые, наглые. Настоящие бандиты. Да еще и сильные. Это я понял, когда увидел, как один черный, как смоль, кошак вылез из ямы, удерживая в зубах извивающегося изопода. После чего отволок того в сторону и принялся потрошить толстый панцирь когтями. Остальные смотрели на него с нотками зависти. Однако вставать с теплой трубы не хотели. Либо уже успели набить брюхо заранее, либо побаивались местного альфача. «Ну и рожи», — прокомментировал Герман. «Не коты, а уголовники. Еще и пялятся так, словно желают нам скорой смерти». Я усмехнулся. «Что ж, повезло им, что Хангвилл уснул. Иначе он бы устроил зверям Кузькину мать. Ведь, как оказалось, мой рыжий мошенник был тот еще пушистый тролль, который, судя по всему, считал, что капелька стресса никому не повредит. А значит, тихонько подкрасться и дернуть за хвост можно и даже нужно, как и издать громкое «уа» прямо в ушную раковину. Так, чисто для профилактики, дабы не расслаблялись. Шприцы, дамские трусики, разлагающиеся останки селенита, грязные обрывки одежды и парочка ржавых мечей, переданных в заботливые руки коррозии. Глаз исследовал дальний угол помещения. «Миленько! Считай тот самый запах блуда и нечистой совести, о которых я говорил. Прямо как чувствовал». «Господа!» Из темноты показалась сгорбленная фигура в плаще. Кенокефалец и два человека за ним. «Меня зовут Иарлах. Король Пара поручил мне сопроводить вас до назначенного места». «О, а я тебя знаю, собачья морда! И того рыжего недовикинга тоже!» — обрадовался танк. «Это же вы пытались нас грабануть! Тогда, на улице!» «Мы грабим всех, кто суется в гнилые трущобы без приглашения. Такова политика банды. Без обид». «Да брось! Какие обиды! Хвост тебе надеру, и дело с концом!» Кинокефалец настороженно попятился. «Спокойно, Гуфи. Господин Герман шутит», — вклинился в разговор Мозес. «Давай, выводи нас отсюда. Да поживее. И не вздумай агриться на тех быдло-котов. Они тебе ничего не сделали». «Погоди минуту. Есть еще кое-что». Я отвел недоумевающего Ярлаха в сторону и, виновато пожав плечами, применил сугестию. Внушил ему мысль о том, что я его лучший друг. Самый близкий на земле человек, предательство которого равносильно предательству матери, ну или прилюдному заигрыванию с женой босса, хлесткими шлепками по заднице и пошлыми комплиментами с обещаниями во что бы то ни стало стать новым главарем местного царства. Как бы то ни было, я должен был удостовериться, что путь безопасен. Собственно, так и было. Простая задача доставить нас из точки А в точку Б. Никакой западни, потаенных ловушек и подковерных интриг. Скорее наоборот. Недвусмысленный намек короля Пара о том, что Кинокефалец отвечает за нас головой. как и яйцами. Удивительно, но Ярлах оказался глупым настолько, что заклинание пробило его ментальные барьеры, как скорлупу. Заставило отвечать с легкостью и охотой, а под конец преподнесло для меня любопытный сюрприз. Предложило существенно повысить расход маны, дабы укоренить инспирируемую мысль на срок от 1 недели до 12 месяцев. Иными словами, я мог потратить 60 тысяч единиц маны и тем самым заставить кинокефальца считать меня своим другом на протяжении года. Причем не просто считать, а искренне в это верить. Интересно, но в данном конкретном случае абсолютно излишне. Не для того я прошел путь от сопляка до префекта, чтобы брататься с шестерками. А заклинание классное. При случае надо обязательно прокачать его до божественного уровня и посмотреть, что будет. Прости, приятель, но я должен был убедиться. Да ладно тебе, дружище. Ярлах весело улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Что ты как неродной? Я и сам был не прочь поболтать. И, кстати, у меня в следующем месяце день рождения. Приходи, если сможешь выкроить время. Буду рад. Организую тебе поистине царский прием. Горы мяса, сахарные мозговые кости и свиные уши. Ясно. Сугестия еще действует. Так мы идем? Спросил я. Да, прошу за мной. Мы двинулись в путь. Шагали долго, около часа. Где-то на полпути я окончательно потерял счет бесконечным трубам, ответвлениям и уходящим во тьму коридорам. Некоторые из них оканчивались глухими тупиками и отстойниками. Другие были превращены в туберкулезные бомжатники, где жили наркоманы и прочая шваль. Спали на обоссанных подстилках посреди груды мусора и пугливо поджимали немытые ноги. Третьи и самые крупные стали продолжением гнилых трущоб. Клубы, склады, притоны, жилые блоки. Подпольные лаборатории и места проведения незаконных сделок. Как и прочих сомнительных операций всех мастей. Собственно, истинный подгород в чистом виде, каким мы себе его и представляем. Кровь, боль, дерьмо и жалобные стоны во тьме. Чьи-то осторожные шаги, запах перегара из пасти и вгрызающийся глубоко в печень ржавый клинок. Сплошной круговорот грязи и насилия. И тем страннее для меня было то, что многие сами сюда стремились. Более того, планировали сделать карьеру, занять видное место в бандитской иерархии, дабы добиться уважения и заслужить себе право стать частью семьи. Жрать от пуза, снимать покладистых шлюх и грабить зажиточных граждан. Да, мрак, да и только. Благо, эта история не наша. Не для того мы пересекли половину галактики и проспали на орбите 500 с лишним лет, чтобы свалиться на социальное дно. «Господа, мы на месте!» — прорычал Ярлах. «Как подниметесь по этой лестнице, то окажетесь в глухом переулке. Там вас ожидает Вилнарин Меридиана, что доставит вас до ангара Аполло Керту. А на этом мы вас покидаем. До встречи!» Троица бандитов скрылась во тьме. «Отлично! Пока все идет четко по плану, даже с опережением. Мне нравится!» — улыбнулся Эстир. «О, слышу по голосу, что тебе уже лучше!» — обрадовался Герман. «А то! Ведь близится час моего триумфа, многоуважаемый танк. А значит, я просто обязан проявить чудеса выдержки». «Как и отснять новый выпуск». «В смысле? Ты же сам говорил, что нельзя!» Шаман взглянул на меня с недоверием, плавно перетекающим в восхищение, словно ребенок, что сперва был наказан, а затем получил щедрый подарок. «У нас же вроде как тайная операция. Разве нет?» Тихо проникли в хранилище, сперли все самое ценное, после чего растворились как ниндзя. Так, будто бы нас и не было. «Всякое может быть. Тебе ли не знать?» «Так, ты точно знаешь что-то, о чем не знаю я. Колись, это Август тебя надоумил. На него не похоже». «Глаз, просто сделай то, что умеешь лучше всего. Ракурс, остроумие и смешные комментарии. А там, быть может, оно и попадет в эфир при стечении обстоятельств. Что ж, в таком случае я прощаю тебе утреннее насилие и готов снова назвать тебя братом от других родителей. Вперед! Шаман ухватился за лестницу. «Вот болван!» — послышалось недовольное ворчание. «Как можно быть братом от других родителей?» «Господа, приветствую!» Король Пара встретил нас лично. Сидел в арендованном Вилнарине и мирно покуривал сигару, дожидаясь нашего появления. «Ублюдок Джек, рад снова вас видеть!» — улыбнулся я. «Я тоже, господин Эо, я тоже. Однако не будем тратить драгоценное время на сантименты и перейдем сразу к делу». Орк посмотрел на Истира. «Господин Глаз, вы подготовили для меня первую партию?» «Да, прошу». Шаман материализовал на сиденье пластиковый мешок. «И сколько тут?» «Ровно центнер, как и заказывали». «Хорошо, очень хорошо». Мафиози уже хотел было расплыться в довольной улыбке, как неожиданно сурово нахмурился. «Так, минуточку, а почему цвет такой странный?» «Новый ингредиент». «Что за ингредиент?» «Вот», — Эстир выудил из-за пазухи ампулу с перламутром. «Всего одна такая малышка на 100 килограмм, и продукт получает эффект «кристальная ясность». Никаких вспышек ярости, помутнений рассудка и прочих мерзких побочек, включая деградацию личности. Считай вполне себе чистый продукт, за исключением тяжелейшей зависимости. Ясно. Цена? Обычные кристаллы пассива продаются в диапазоне от 10 до 15. Я бы предложил продавать их за 20, а то и выше. Король Пара ненадолго задумался. «Я выставлю ценник в 35. Проверим спрос. Нынче кристаллы пассива пребывают в глубоком дефиците, а значит, должны разлететься, как пирожки». «Воля ваша. Лично я только за», — улыбнулся шаман. «А то, знаете ли, денежки сами себя не заработают». «Посмотрим, как общество отреагирует на твой новый ингредиент. Если спрос останется стабильно высоким, то жду от вас увеличения объема поставок. Доставлять можете прямиком в здание ревущей тошниловки мистера О. Того, что в Иоанне. Думаю, для вас это будет куда безопаснее, чем портоваться в Затолис и попусту рисковать». Орк переместил пластиковый пакет в сумку, после чего потянулся к панели управления Вилнарина и вытащил из разъема какой-то прибор. «Господа, мне было приятно иметь с вами дело. Продолжайте в том же духе, и в будущем мы станем хорошими друзьями. Мои люди будут ждать вас в назначенном месте, как и договаривались, вместе с зельями и досье. Удачи!» Мафиози вышел на улицу. Параллельно с ним от стен ближайших зданий отлипла дюжина телохранителей. Как говорится, доверяй, но при этом будь готов ко всему. «Ублюдок Джек, а что это у вас за примочка?» — поинтересовался Герман, приоткрыв окно. «Обычная мера предосторожности. Не люблю, когда Аполло подслушивает чужие разговоры. Атлас, трогай». «Слушаюсь, господин Монер. Пункт назначения — гараж нулевого меридиана. Приятной поездки». «Вот оно, логово льва. Гидра, монстр, многомиллионный мегаполис — и столица Валийской империи, город, с которого все начиналось. Чужой в день нашего первого в нем появления, чужой и теперь». Я откинулся на спинку кресла и мрачно посмотрел в окно. За прошедшие недели Затолис претерпел существенные изменения. Если раньше он был словно алчный спрут, заставляющий обитателей без конца вертеться и шустрить, дабы урвать себе место под солнцем, то теперь стал прообразом полицейской собаки, голодной, агрессивной, поглядывающей на всех с подозрением. Так, проезжая по улицам, мы видели следы уличных столкновений, налеты гари на стенах и многочисленные граффити, призывающие мочить 21-х. В городе было неспокойно, Тяжелая и давящая на психику атмосфера, словно над столицей нависла свинцовая туча. Да еще и бесконечные блокпосты с боевыми големами и военной техникой, сплошь опаленной и покрытой глубокими бороздами. Причем не только имперской, но и с символикой кланов. Да, судя по всему, многие подсуетились. Получили официальное одобрение сверху, после чего бросили все ресурсы на патрулирование улиц. Искать и вытравливать 21-х как тараканов, чтобы затем передать их властям. Ну, или небесному доминиону, не знаю. Так или иначе, я фиксировал в голове всех, кто принимал участие в грандиозной охоте. Запоминал названия их кланов, лица, имена. Кресты и петли, титановые патриоты, печать Децембера, пылающий Амиус, Цикута, хром и сталь. Когда-нибудь вы у меня за это поплатитесь. Все до единого. «Парни, глядите!» Герман указал на группу рабочих, старательно закрашивающих очередное граффити размером с дом. «Наши лица!» Я присмотрелся внимательнее. «Да, действительно, наши. Я, Герман, Август и Глаз. Мужественные и серьезные, с замазанным белой краской лозунгом и разбросанными под ногами штандартами Доминиона». «Ничего себе!» «А ты думал», — отозвался Эстир, — «для них мы герои, символ нового мира». «Мы должны разобраться с фермами», — сказал я. «Чем раньше, тем лучше». «Согласен. Многие на нас рассчитывают. А значит, мы просто обязаны вызволить их оттуда». Шаман перевел взгляд на рыцаря смерти. «Гундахар, а ты чего такой кислый?» «Это было уже 8-е граффити, что мы проехали». «И?» «Не понимаю, какого хрена на них изображены только ваши рожи?» «Где моя?» «Так ты же не 21-й». «Да и какая разница? Это благодаря мне вы остались в живых». «Ясно. Ты долго еще собираешься об этом напоминать?» «Столько, сколько потребуется, тупица несчастный!» «Ну, если тебя это успокоит, то твое изображение я тоже видел», — мягко улыбнулся Герман. «Когда проезжал мимо забегаловки у дяди Гундахара пару минут назад, зунговская кухня и шведский стол. 2,99 за человека, и можно лопать, пока не умрешь». «О, сука! Значит так. Как освободимся, я наведаюсь туда и устрою владельцам криолитовый ад!» Игв в гневе топнул ногой. «Нет, ну что за подонки! Использовать мое имя для дешевой рекламы! Мое! Имя бывшего генерала армии нежити Рамнагора и величайшего полководца эпохи титанов!» «Блин, зря я это сказал». «Господа, мы на месте. Гараж нулевого меридиана». Вилнарин завернул в гигантский ангар и остановился напротив припаркованных внутри атласов. «Ладно, мужики, на выход. Остался последний штрих, и можем приступать к ограблению». Я потянул за дверную ручку и вышел за дверь. «Глаз, минут через 20 можешь начинать закидываться своим шерифом». «С превеликим удовольствием, господин Эо». «Надеюсь, ты ничего не забыл?» «Будь добр, прекрати меня контролировать», — отмахнулся тот. «Все это сумасбродство — часть моего образа, а не черта характера. Зелья я взял, чертежи с планом помню, смешные реплики продолжаю репетировать. Все будет фердипердозно». «Что ж, хорошо». Я направился к ожидающему впереди Флину, чье лицо выражало одновременно радость и недовольство. Впрочем, неудивительно. Возвращение предыдущего дизайна нашему атласу, бесплатный апгрейд для стрижа и спущенная на ветер гора золота в виде очередного комплекта Мирунес, коих и так оставалось мало. Пускай мы дворфу и нравились, но у него и Аполло была одна общая черта, которая их объединяла. Оба были скупердяями. И если панк тяжело расставался с миллионами, то скромный секретарь переживал за десятки тысяч. Трясся над каждой копеечкой, словно они принадлежали лично ему. «Флинн, приветствую», — помахал я. «Прошу, ваш сегодняшний пациент». «Предмет. Атлас Вилнарин. Модель А-214. Извлечь. Подтвердить». «Бум!» «Что это? Где я?» — послышался испуганный механический голос. Я подошел вплотную к машине. «Атлас, ты как? Господин Эо, это вы? Правда вы? Мы на Эль-Лире?» «Да, это я. И да, мы на Эль-Лире. Я перемещал тебя в хранилище, а теперь вернул обратно в проявленную реальность. Прости, что продержал тебя там так долго. Мы только начали строить дороги». Я положил руку на капот. «Вэл, с тобой все хорошо?» «Наверное. Не знаю. Пожалуйста, дайте минуту. Мне надо подумать». «Странно. Очень странно». Автомобиль вел себя словно ребенок, потерявшийся в дремучем лесу. «Боги!» Сознание гида наконец-таки прояснилось. «Господин Эо, вы не поверите, что я там видел. Это было потрясающе. Настоящая магия».